Глава 6. Спустя 2 дня, выходя за дверь, я остановилась, чтобы взять со столика в холле ключи от машины и случайно поймала в венецианском зеркале 19 века свое отражение. К этому времени я уже уяснила, что все усилия, необходимые для того, чтобы встать с постели и дотащиться до зеркала, никогда не будут вознаграждены, независимо от того, сколько макияжа я использовала. Пока не придуман макияж для пухлой пятнистой кожи, мне лучше оставаться в неведении и просто наносить тушь, помаду и пудру, сидя на кровати, подальше от любых отражающих поверхностей. Я уставилась на свое отражение и потянула за верх куртки, в надежде прикрыть мое недавно округлившееся декольте. У нас с Джеком была назначена встреча для осмотра наших первых домов, и хотя я не хотела переусердствовать с тем, как я выгляжу, мне также не хотелось, чтобы Джек с испуганным криком убежал от меня в ближайший лес. Поэтому я надела мою любимую куртку с молнией спереди, полагая, что так мне будет легче удерживать бюст без этих надоедливых пуговиц, которые имели привычку в самый неподходящий момент выскакивать, как пробка из бутылки шампанского. Я наклонилась вперед, чтобы рассмотреть то, что никак не могло быть очередным прыщиком на подбородке, как вдруг отчетливый звук удара по клавише рояля заставил меня обернуться. Я скользнула глазами по прихожей и прилегающим комнатам, затем вверх по лестнице, выискивая пятно мерцающего воздуха, но не увидела ничего, кроме расписанных вручную китайских обоев, восстановление которых обошлось мне в астрономическую сумму, и треснувшего гипсового медальона на потолке, с которого свисала хрустальная люстра. К счастью, София еще не заметила трещину, иначе мне пришлось бы выписать еще один астрономический чек. Думая, что просто вообразила себе звук, я слегка расслабилась. Но он послышался снова, правда, на этот раз на другой ноте, чуть выше. Я медленно-медленно подошла к комнате, которая должна была стать моим кабинетом, и замерла у порога. Огромный черный рояль выглядел точно так же, как и в доме Джулии Маннигу. Но как только я сделала вдох, и мои легкие замерзли, я поняла: я здесь больше не одна. «Я сильнее тебя», — мысленно сказала я, повторяя мантру, которую научила меня моя мать, и которую мы не раз использовали в прошлом году. Мною овладело знакомое желание напеть мелодию группы «Абба», чтобы заблокировать все, что этот дух мог мне сказать. Кто бы он ни был, он должен сдаться и оставить меня в покое. Я заколебалась, думая о своей матери. Она считала, что мы с ней получили наш дар для того, чтобы помочь заблудшим духам перенестись в свет. И какая-то часть меня даже начала с ней соглашаться. Но сейчас, стоя одна в моем доме наедине с призраком, который отказывался становиться видимым и ронял на людей люстры, я засомневалась. «Привет», — сказала я, и мое морозное дыхание облачком поплыло в комнату. «Кто бы это ни был, нужно, чтобы он ушел. В моей жизни и без того слишком много сложностей. Я знаю, что ты там, ты прячешься, но я могу сказать». Я глубоко вздохнула, игнорируя все, чему меня учила мать, в слабой надежде на то, что, возможно, этого призрака будет легко прогнать. Я видела, как работает эта техника в одном из захватывающих шоу, которые любила смотреть Нола. Так что она должна была сработать и сейчас. Я откашлялась. «Это мой дом, и я хочу, чтобы вы ушли. Ищите свет и следуйте за ним». Я прислушалась, но различила лишь тиканье напольных часов в коридоре. Я почти убедила себя, что чувствую, как температура возвращается к норме, и была готова погрозить себе кулаком, когда невидимая рука нажала на пианино другую клавишу, а мне в лицо обрушился поток ледяного воздуха, который превратился в одно слово — «Мое!». Я вскрикнула и повернулась, чтобы броситься к входной двери, но обнаружила, что меня крепко держит пара сильных мускулистых рук. Я тотчас перестала кричать и брыкаться. Мой разум и тело мгновенно поняли: я в безопасности. Это Джек, и мне больше не нужно ничего бояться. Холодный воздух полностью рассеялся, и мне внезапно стало жарко. «Что случилось?» — спросил он, почти касаясь губами моего уха. Я прижалась головой к его груди. Если честно, я была готова простоять так целую вечность. Кто-то, что-то играл на пианино. Хорошо играл. Я дернулась и отстранилась. «Я рада, что ты находишь это забавным, Джек, но это немного пугало. Даже меня. Как будто в мой дом вторглись незваные гости, и мне это не нравится». «Если ты помнишь, здесь и раньше водились привидения». Я растерянно моргнула. Он, безусловно, прав. И на миг я даже не поняла, почему сейчас все по-другому. «Наверное, потому что я воспринимаю этот дом как свой, в то время как раньше. Он был больше похож на прыщ на мягком месте. Ты, как всегда, красноречив, Джек. Я бы поблагодарил тебя, но это не мои слова. Я дословно цитирую тебя». Я не стала спорить с ним, в основном потому, что опасалась, что он прав. И это действительно мои слова. Я лишь встала, руки в боки, и в упор посмотрела на него. «Как ты сюда попал?» Я опустила взгляд на его ноги, где сидел счастливый генерал Ли. Я погрозила ему пальцем. «Тоже мне, сторожевой пес! Почему ты не дал мне знать, что в дом вошел кто-то посторонний?» «Возможно, потому что он чувствует во мне своего», — сказал Джек, протягивая новенький ключ от дома. «Нола одолжила мне свой ключ. Она хотела, чтобы после того, как мы посмотрим другие дома, я зашел сюда и взял кое-что из ее нот, которые она оставила на скамеечке для пианино. Но поскольку я проезжал мимо», он пожал плечами и отправил в мою сторону улыбку, призванную сразить меня наповал. Я ответила ему ухмылкой типа: «Не старайся, на меня это не действует», что было не совсем правдой, и сказала: «В следующий раз, пожалуйста, позвони в дверь». Я звонил. Похоже, звонок опять не работает. Я застонала, но ногой не топнула. Я уже потратила эквивалент ВНП небольшой страны. Пытаясь поддерживать звонок в рабочем состоянии, но соленый воздух и влажность Чарльстона как будто сговорились против старых дверных звонков. Большинство моих соседей к югу от Брод-стрит отлично знали: если на звонок в дверь никто не откликнулся, постучите разок и смело входите внутрь. Я посмотрела на часы. Я только позвоню в офис, сообщу, что мы выезжаем. Я бросила Джеку ключи. «Иди к машине и включи кондиционер. Мне нужно найти сумочку и телефон». Он остановил меня. «Вообще-то я надеялся, что сяду за руль сам. У меня новая машина». «Новая машина? Ты продал свой пикап?» «Я никогда не продам его, кроме как для того, чтобы купить новый. Кажется, я уже говорил тебе, что парню из Южной Каролины просто положено иметь пикап». Я понизила голос до тона приглушенного благоговения. «Ты продал свой Порше?» «Ну да», — ответил он со своей обычной, сногсшибательной улыбкой на лице. «И что ты купил взамен?» — спросила я, выходя на крыльцо, и обвела взглядом улицу в поисках чего-то красного, итальянского. «Иди, забери свои вещи, и я тебе покажу. Но только чур, закрою глаза. Это сюрприз». Терзаемая любопытством, я отбросила подозрительность и закрыла глаза. Крепко взяв меня за руку, Джек помог мне спуститься с крыльца и повел по дорожке к тротуару. «Теперь можешь открыть глаза», — сказал он и отпустил мою руку, когда я это сделала. Я обвела глазами Тред-стрит в поисках чего-то иностранного, длинного и низкого, но ничего не увидела. «Где он?» Джек похлопал по водительской двери автомобиля прямо передо мной с наклейкой фирмы продавца на заднем стекле. «Вот она, моя маленькая красотка». Я несколько раз моргнула. Машина была иностранной, японской и определенно красной, но не длинной и не низкой. «Это минивэн», — сказала я. «Ну да, Я не могу вместить детское кресло в Порше, а в моем грузовике нет всех функций безопасности, которые необходимы, если я собираюсь возить ребенка. Он потянул за дверной рычаг, и вся боковая панель медленно открылась. Двери защищены от защемления. Они не закроются, если что-то мешает. А все сиденья кожаные. Так легче смыть пролитый яблочный сок. Здесь также есть встроенное детское сиденье, когда ребенок вырастет из автокресла. Глаза Джека сияли. Он говорил быстро, словно подросток, впервые взявший в руки журнал Playboy. И еще зацени вот это. Он откинулся на спинку сиденья и нажал кнопку. Это DVD-плеер, поэтому Джека-младшего можно будет развлекать по дороге на турниры по гольфу. Нэнси Флаерти обещала нам бесплатные уроки и футбольные матчи Каролины. Разумеется, только образовательные программы. Никакого насилия, ни цензурной брани или чего-то не соответствующего возрасту. Я на секунду подумала, не попала ли я часом в некую альтернативную вселенную. Но все, что я смогла сказать, было: Джек-младший? Ну, это просто мысль. У нас есть время подумать. При желании его можно сократить до ДМ. На мгновение я отвлеклась от ярко-красного минивэна. Вообще-то это может быть девочка. Я посмотрела на его оживленное лицо. Его волнение ничуть не утихло. Мое сердце сжалось. Конечно, и я был бы счастлив иметь еще одну дочь. Но я подумал, что неплохо иметь и дочку, и сына. Я скрестила на груди руки. «А ты придумал для нее имя?» А я подумала, не назвать ли нам ее в честь твоей бабушки, раз ты ее так любила. Сара — хорошее, звучное имя. Хорошо подойдет и для генерального директора компании, и для президента страны. Он улыбнулся, и мои колени слегка смягчились. «Джек-младший тоже президентское имя?» Джек пожал плечами. «Возможно». Но ему не обязательно быть президентом или управлять компанией. Он будет иметь достаточно авторитета и влияния исключительно благодаря своему обаянию. Это наша семейная черта. Он нахально подмигнул. Я покачала головой, пытаясь ее прояснить, затем из-под тишка скользнула взглядом вдоль улицы, ища телекамеры или Эштона Кучера, который бы сказал мне, что я лоханулась. Я снова повернулась к Джеку. Ты поменял свой Порше на минивэн, и ты уже дал имя ребенку. Я ощутила легкий укол того, что могло быть только ревностью. Мои мыслительные процессы едва дошли до той точки, когда я начала склоняться к тому, что, возможно, мне пора покупать одежду для беременных. Джек же, вероятно, уже начал заказывать экскурсии в колледже. Джек взял меня за руку. Искра тока, пробежавшая до самого плеча, вернула меня к реальности. «Давай, садись. Это действительно приятная поездка». Джек открыл для меня пассажирскую дверь, помог мне сесть и не спеша перешел к водительскому сиденью. Затем, закрыв дверь, начал превозносить замечательные особенности фургона. Я слушала вполуха, так как завороженно смотрела за ним. Такого оживленного лица я не видела у него. С той самой ночи, когда мы зачали ребенка. Я бы ни за что не призналась в этом. Но эта совершенно новая сторона Джека меня возбуждала. Я закрыла глаза и покачала головой, гадая, скажутся ли гормоны на моем мышлении в течение всех 9 месяцев беременности. Поняв, что он задал мне вопрос, я вздрогнула. «Извини, что ты сказал?» Тебе также следует подумать о приобретении новой машины. Если ей больше 3 лет, значит, там нет всех последних функций безопасности. Вообще-то я по своей инициативе уже устроил небольшую автомобильную охоту. Загляни в бардачок. Увидишь там несколько брошюр. Движимая скорее любопытством, нежели раздражением, я открыла бардачок и вытащила брошюру. И растерянно вытаращила глаза на фото на обложке. «Ты хочешь, чтобы я водила универсал?» «Не просто универсал. Универсал Volvo. Стильно и безопасно. В нем достаточно места и для автокресла, и для твоих клиентов». Он улыбнулся своей коронной улыбкой, и мое сердце вновь сделало сальто. «Так ты думаешь, «Мне не нужен еще и минивэн», — пошутила я, но только наполовину. «Я подумал, что одной машины для нашей семьи хватит. А ты?» «Семья». Это слово застало меня врасплох. У меня перехватило горло, и я не могла выдавить ни звука. Чтобы как-то отвлечься, я взглянула на свой мобильник. Нет ли там пропущенных сообщений или звонков? «Куда поедем?» — спросил Джек. Я растерянно подняла глаза, пытаясь вспомнить, почему мы оба сидим в красном минивэне перед моим домом. «Вайон». «Это в Маунт-Плезенте, так называемый новый городской ТЖК». «ТЖК?» — спросил Джек. «Традиционный жилой квартал», — объяснила я. «Множество тротуаров, веранд, магазинов и ресторанов. И все в нескольких минутах ходьбы. А знаю, это не к югу от Брод-стрит, но дома здесь красивые, точные копии многих исторических домов, за исключением того, что новые. Из нескольких открывается красивый вид на озеро и реку. И у всех есть просторный двор. Ты упомянул качели и бассейн. В самом Чарльстоне этого не найти». Я не стала добавлять, что этот ТЖК расположен довольно близко ко мне, хотя и не слишком. Джек нахмурился. «Мне действительно хотелось что-то старое, пусть даже дом придется немного довести до ума, чтобы я мог оставить на нем свой личный отпечаток. Я даже не стал бы возражать против парочки привидений». Наши взгляды на мгновение встретились, после чего он вновь посмотрел на дорогу. «Будь осторожен в своих желаниях», — пробормотала я. «Может, для начала посмотрим что-нибудь на Тред-стрит?» Я как могла постаралась, чтобы мой голос не прозвучал слишком сдавленно. «Ты это серьезно, Джек? Всякий раз, когда мы оказываемся слишком близко, это заканчивается катастрофой». Джек покосился на мой живот, а потом встретился со мной взглядом. «Не всегда». Я покраснела и отвернулась. «Давай просто посмотрим те два новых дома, все, о чем я тебя прошу. Постарайся быть непредвзятым». Зажужжал мой айфон, и я, прежде чем ответить, посмотрела на экран. «Алло, Мелани Миддлтон слушает». «Здравствуйте, мисс Миддлтон, это детектив Райли. Надеюсь, я не застал вас в неподходящий момент». Его голос был низким, бархатистым, очень южным и очень приятным для слуха. Я взглянула на Джека. «Нет, совсем нет. Я чем-то могу помочь?» «Вообще-то я звоню вам, чтобы сообщить кое-какие новости. Похоже, лаборатория получила предварительные результаты по найденным в вашем доме останкам». «Ничего себе, так быстро. Когда мы в последний раз нашли останки, мы ждали результатов гораздо дольше». «В последний раз?» «Ну, не я лично. Они были найдены в лодке, принадлежавшей моей семье, которая затонула в гавани во время Чарльстонского землетрясения. Старая история. То же самое и с двумя телами, зарытыми под моим фонтаном». «Понятно», — сказал он. «Значит, вы просто магнит для старинных останков». «Эх, знал бы он хотя бы половину правды. Включите меня в штат, и у вас тотчас не останется нераскрытых убийств». «Что ж, это идея», — он помолчал. «Послушайте, может, мне сообщить новости вам лично? Я сейчас как раз в вашей части города. Может, за чашкой кофе?» Я взглянул на Джека. Он с такой силой сжимал руль минивэна, что костяшки его пальцев побелели. Вряд ли в замкнутом пространстве салона он слышал каждое слово моего разговора, но, по крайней мере, вполне мог понять, что звонивший явно был мужчиной. «Вообще-то», — сказала я, повернувшись спиной к Джеку и глядя в боковое окно, «у меня сейчас клиент, и боюсь, что большую часть дня я буду занята показами домов». Я была в нерешительности. Томас Райли мне нравился. Более того, я была готова даже признать, что нахожу его привлекательным. А он неким извращенным образом находил нечто привлекательное во мне. Но он не был Джеком. И он также в ответ на мое признание в любви не сказал «извини» или не попросил меня выйти за него замуж только потому, что я была беременна. Я откашлялась. Я просто обязана уйти от того жалкого создания, в которое я превратилась, даже если это означало расстаться с Джеком. «Как насчет ужина?» В голосе детектива мне послышалось удивление. «Я только за. Как вам итальянская кухня?» «Вообще-то я ее обожаю». «Отлично. Я знаю потрясающий ресторан на Кинг-стрит, если вы не против. Могу я заехать за вами в 6?» «Прекрасно. Но, детектив Райли, пожалуйста, зовите меня Томас». «Ну хорошо. Томас, сначала просветите меня по поводу того, что вы там нашли. Я просто не смогу дождаться вечера, чтобы все услышать». Он тихо рассмеялся, и мне понравился его смех. «Похоже, останки принадлежат мальчику. Но поскольку иных фактов слишком мало, это лишь предположение. Кости пролежали там больше века, если не почти 2. Я позвонил вашей подруге, доктору Уолли Нареси, попросил ее помочь определить время, когда в доме могли происходить строительные работы. И из того, что удалось установить, ребенок, скорее всего, был новорожденным. К сожалению, установить причину смерти будет практически невозможно». Я нервно сглотнула. «То есть это мог быть мертворожденный или умерший естественным образом вскоре после рождения?» «Конечно. Или нет?» Он умолк, давая мне возможность добавить недостающие части. «Обычно умерших естественной смертью не зарывают в фундаменте домов». «Разумно. Есть что-то еще про платье и чепчик?» «Да, они сшиты из очень тонкого полотна, поэтому большая часть ткани истлела. Одежда похожа намного старше останков, но воротник платья, сшитый из другого материала, практически цел. Нам повезло, потому что кто-то шелковыми нитками вышел на нем имя — Сьюзан Бивенс». «Есть идея, кто это?» «Нет, но я надеялся, что вы или доктор Уолли Нареси знаете». Я взглянул на Джека, он все еще сжимал руль мертвой хваткой, выезжая на мост Артура Равенеля, соединяющий Чарльстон с Маунт-Плезант. «У меня есть знакомая, которая работает в исторических архивах. Я могу попросить ее посмотреть». «Отлично». Он глубоко вздохнул. «Кажется, я рассказала вам почти все. Вы еще не раздумали со мной поужинать?» Я почти чувствовала, как глаза Джека прожигают дыры в моем затылке. «Нет, буду с нетерпением ждать». «Тогда увидимся в 6. Я знаю адрес». Мы попрощались, и я сунула телефон обратно в сумочку. «Так о чем нам нужно поговорить с Ивонной?» «Нам?» Это слово не ускользнуло от меня так же, как и напряжение в его голосе. «О крестильном платьице, которое нашли вместе с детскими останками. Оно, похоже, старше самих останков, а на воротничке вышито имя Сьюзан Бивенс. Тебе это ни о чем не говорит?» Джек покачал головой. «Нет, но Ивонна, пожалуй, могла бы сказать. Я могу позвонить ей прямо сейчас и попросить о встрече, когда ты свободна. Еще совсем недавно я была убеждена, что если мы с Джеком расстанемся, так будет лучше для всех. Но потом я подумала о том, что он продал свой Порше и купил минивэн, а также о том, как здорово мы с ним умеем загадывать загадки, и испытала сомнения. А потом он посмотрел на меня своими голубыми глазами, и от моей решимости ничего не осталось. Я начисто забыла, что он меня не любит, и что если я не буду осторожна, он, наверное, вновь разобьет мне сердце. Но как лемминг, бросающийся вниз со скалы, я не могла остановиться. Четверг, довольно свободный день. Сказала я, стараясь не поежиться при воспоминании о моем почти пустом календаре. Во сколько угодно, только не в начале дня. Мне нужно время, чтобы мой желудок успокоился. Он улыбнулся той улыбкой, которая тотчас сказала мне, что он знает, что выиграл. Затем нажал на кнопку на рулевом колесе, чтобы набрать номер. Мы переезжали гигантский вантовый мост, и я смотрела на реку Купер. Нам навстречу, лавируя против течения, двигался парусник с высокими мачтами и трепещущими на ветру парусами. Над ним, словно нервная птица, колыхался американский флаг, которому, как мне показалось, не хватало всех звезд. Я села прямо и впилась в него глазами. Верхняя мачта была явно слишком высока, чтобы без повреждений проскользнуть под мостом. Я уже было хотела крикнуть, но корабль со всеми людьми, парусами и флагами распался и исчез в тумане времени, откуда он и появился. «С тобой все в порядке?» — спросил Джек. Я кивнула, не в силах солгать вслух. улыбнуться и сказать, что в том, чтобы на регулярной основе видеть мертвых людей и верить, что мы с Джеком можем просто оставаться друзьями, нет ничего из ряда вон выходящего. Я отвернулась к боковому окну и, чтобы больше не лгать, закрыла глаза.